непохожим. Она запомнила его совсем другим. Он стеснялся ее перед родными, стеснялся ее короткой мужской стрижки, военной формы и того, что она курит махорку, скручивая из газетной бумаги цигарки пожелтевшими пальцами. Она все это приметила, все поняла, посидела немного за столом ради приличия, потом встала, одернула гимнастерку, согнав под ремнем назад складочки, и ушла. Пошла на вокзал, долго сидела там в пыльном скверике, где буйно цвела желтая акация, и без конца курила свои цигарки, все пыталась понять, что же произошло. Он разыскал ее здесь, плакал и целовал руки, говорил, что старался забыть, но не смог. Зачем старался забыть? Она и этого не могла понять. Они вернулись назад, он оставил ее во дворе, а сам пошел собираться. Его долго не было, и она, стуча сапогами, опять вошла в его дом. Там плакали женщины, мать и сестра. И мать тянула к себе вещмешок. Взглянула на Татьяну Сергеевну и бросила ей в лицо. «Ах ты, ППЖ несчастная! Где не летала, а сюда завернула, чтоб сына украсть?» Татьяна Сергеевна взяла его чемодан, стоявший у порога, и вышла. И он выбежал за ней. Всю дорогу до вокзала ее душили слезы, и она давила, глотала их, крупно шагая по пыльной немощеной мостовой с его чемоданом в руке. Он еле поспевал за ней. Она увезла его к себе в Крым, в небольшой городок у моря, где в ветхом домике с забором из дикого камня ждала ее с войны мачеха, мама Настя. Он так и не объяснил, почему старался забыть, почему хотел отречься, только иногда в шутку говорил взрослым уже детям: «Ваша муля после войны свалилась, как снег на голову, уволокла меня и взяла замуж». И она смеялась. «А чего ж пошел? Да еще без приданого, даже вещмешок отобрали». Сместились звезды, на востоке посветлело небо, вот и новый день наступает. Спать осталось совсем ничего. Она вернулась в большую комнату, где спал Иван Михайлович. Он спал смешно, лежал прямо, вытянув по швам руки, как будто ему скомандовали смирно. «Теплинка!» — шевельнулась в душе Татьяны Сергеевны. Сейчас, после воспоминаний, он опять стал дорогим и близким. «Ах, старый ты дурень! Просто-напросто выживаешь из ума, и грех на тебя сердиться». Она поправила одеяло, тронула его теплое плечо, он повернулся на бок, но не проснулся. Она пошла на кухню попить воды, зажгла в прихожей свет, поглядела в зеркало, тронула пальцем чуть заметный шрамик на скуле — память о войне. Оттуда из зеркала пристально смотрели запавшие от усталости глаза. Узкое продолговатое лицо с короткими седыми волосами показалось сейчас чужим. На кухне спустила из крана застоявшуюся воду, налила в стакан, но вода оказалась теплой, невкусной. Вернулась к себе, постояла у Настиной раскладушки, смотрела на ее тонкий, совсем детский профиль с маленьким выпуклым лобиком, и опять нежность поднималась в ней. «Родная моя, глупая моя, как бы прикрыла я тебя собой от всех бурь и бед! Да ведь от жизни не прикроешь, хоть бы помочь пройти по ее трудным крутым дорогам!» Она легла на свой скрипучий диван, прислушалась к будильнику и неожиданно быстро уснула. Приснилась покойная мачеха, будто вошла в своих мягких войлочных туфлях и шепчет: «Ты спи, спи, я вот только спички возьму». И стала шарить у нее под подушкой. А какие же спички?